до которой можно было добраться только по наружной лестнице. Там, считал Ритор, он сможет без помех наставлять меня и обучать различным жизненным премудростям. Барк сразу раскусил его намерение, но для начала ограничился серьезным предупреждением. Когда же это не помогло, ветеран задал учителю приличную трепку и нагнал на него такого страху, что тот больше не показывался нам на глаза и даже не решился прийти к отцу за жалованием. Мы же со своей стороны не осмелились рассказать отцу об истинных причинах столь странного исчезновения моего наставника, поэтому он полагал, будто я своей строптивостью обидел замечательного учителя и довел его до того, что тот бежал из нашего дома, куда глаза глядят. В результате мы с отцом немного повздорили, и я капризно воскликнул: «Дай мне лучше коня, чтобы я смог свести знакомство с другими молодыми людьми и начал общаться с равными себе, чтобы изучить нравы и обычаи Рима. Конь уже однажды доставил тебе неприятности в Антиохии», — возразил отец. «И это разумный указ, по которому во время сословного шествия пожилым или немощным сенаторам и всадникам разрешается просто вести своих коней под уздцы. Отныне даже для поступления на государственную службу не требуется служить в армии». «О, времена! О, нравы!» — сердито воскликнул я. «Тогда, по крайней мере, давай мне столько денег, сколько потребуется, чтобы подружиться с актерами, музыкантами и возничими колесниц из цирка. Если я буду держаться подобных людей, я также познакомлюсь и с теми утонченными молодыми римлянами, что увиливают от военной службы». Но отец и об этом не желал ничего слышать, хотя и признал: «Тетя Лилия меня уже упрекнула и предупредила, что юнец, вроде тебя, не должен долго чураться общества своих сверстников». Он помолчал немного и продолжил: «Когда я занимался торговыми операциями, я свел знакомство с некоторыми судовладельцами и торговцами пшеницей. Недавно в римских провинциях разразился голод, и император Клавдий распорядился построить в Остии новый порт и пообещал возместить убытки за каждый корабль, затонувший с грузом зерна. По совету Марция рыбака я принимаю участие в снаряжении этих судов, раз уж теперь можно не бояться потерпеть убытки. Многие даже сколотили себе состояние, снарядив старые, прогнившие суда и пустив их в море на верную гибель. Я прекрасно знаю образ жизни этих выскочек и не желаю, чтобы ты водил дружбу с их сыновьями. Мне же все больше казалось, что он и сам не знает, чего хочет. Значит, ты приехал в Рим, чтобы разбогатеть?» — спросил я. Отец сердито и резко сказал: «Ты лучше всех знаешь, в чем мое самое заветное желание. Это навсегда уйти от дел. Однако мои вольноотпущенники убеждают меня, что сидеть на мешке с золотом — это значит совершать преступление против государства и общества. Кроме того, я хочу еще прикупить земли в Цере, откуда происходит моя собственная фамилия. Ведь манилиями мы стали только благодаря усыновлению, и об этом тебе не следует забывать». Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Ты мой сын. Об этом говорит фамильная складка в уголках глаз, которая есть у всех наших родственников. Я побывал в имперском архиве и отыскал списки всадников времен императора Гая. Рядом с моим именем не оказалось никаких пометок. Оно лишь подчеркнуто волнистой линией, но всем известно, что у Гая сильно тряслись руки из-за его болезни. Да и вообще, против меня не выдвинуто обвинение.